Третье. Жизнь и испытания Млемыкыма. У Млемыкыма было несколько братьев и сестер, которые дружным семейным кланом поселились возле скального основания у Оленской косы и от этого получили прозвище «Энмыралинов», то есть имеющих жилище у скал. Братья летом охотились на моржа, кита и морских птиц, а зимой — на нерпу, лахтака и умку. Примечание. Лахтак — крупный тюлень, умка — белый медведь. Женщины шили из шкур умки зимние пологи, в которых было тепло и уютно даже в самые страшные зимние холода. Из четырех братьев последним, как и полагалось, женился младший брат по имени Гой-Гой. Он, как это вошло в обычаи среди уэленцев, взял жену в соседнем селении Айваналинов Новукене. Молодую жену звали Тинтин, пресная льдинка. Каждое утро, проводив мужа в дальний и трудный путь в Таросистое море, она усаживалась в холодной части Яранги и начинала мурлыкать свою песню. Однажды вечером Гой-Гой не вернулся с моря. До боли в глазах, до слез Тинтин всматривалась в торосы, ощупывая взглядом каждую складку ледового берега. Не пришел он и на следующий день, и тогда Тинтин обратилась к шаману Кэу. Вместе с Тинтин шаман совершил необходимый обряд и сказал, что Гой-Гой либо погиб, либо превратился в страшное, обросшее шерстью дикое существо — Терыкы. За три морозных дня сомкнувшийся с берегом лед укрепился. Сжатия образовали торосистую гряду, но между нею и берегом лежала ровная поверхность покрытого снегом льда. Тинтин решила взять пресный лед с небольшого водопада под скалами. Она впряглась в легкую нарту и побежала в синюю глубокую тень от нависших над морем скал. Здесь царила тишина, но была какая-то настороженность. Тинтин оглядывалась, успокаивала себя. Снега мало, чтобы опасаться лавины, а до прихода белых медведей еще есть время. И тут Тинтин услышала слабый стон. Она встрепенулась. Гой-Гой лежал меж двух стоящих льдин, будто огороженный ими. Его едва можно было узнать из-за густой шерсти на лице и теле. Вместо одежды — лохмотья. Человек, превратившийся в Терыкы, не может сам себя убить. В старинной легенде говорится, что Терыкы суждено принять смерть только от людей. «Гой-гой!» — закричала Тинтин. «Я знала, что ты вернешься ко мне. Я верила, что ты жив». Тинтин нашла пещеру, спрятала в ней мужа, велев не показываться в селении. Она навещала его тайком, приносила еду. Гой-гой не мог подолгу оставаться в пещере. Каменные стены давили, а мысль о будущем звала на простор. Глаза искали родные очертания окрестных гор. Гой-гой выползал из пещеры по ночам. С вершины холма он видел редкие отблески огней перед раскрытыми входами в Еранге и однажды, не выдержав, скатился вниз и, забыв осторожность, подобрался к темнеющей в наступившей ночи родной Еранге. И вдруг громко с остервенением залаяли собаки. Они почуяли его. Млемык им выбежал из Еранги с копьем в руке. Он видел, как кто-то убегал вдаль, растворяясь в темноте. Может, просто почудилось и ему, и собакам, а может, это он, Терекы, оборотень, в которого превратился несчастный Гой-Гой. Подошел Кел. У меня было очень тревожно на душе. Мне показалось, что кто-то убегал за холмы. «Не наш отец», — сказал Млемык им, «никто из предков, которых мы застали в живых, никогда не утверждал, что воочию видел Терекы. Они только рассказывали, неужто нам выпала доля увидеть его и убить», — произнес Кэл. «А если это Гой-Гой? Гой-Гоя больше нет, есть только Терекы. Как же нам быть? Спросим богов». Но Терек и Гой-Гой сам вышел к людям. Он шел с холма, медленно спускаясь к Ерангам. Млемык им пытался разглядеть лицо оборотня, но встающее низкое солнце слепило глаза, а впереди Терека шла его огромная тень. Млемык им вернулся в Ерангу и взял лук со стрелами. Из своей Еранги вышел вооруженный Кэл. Братья медленно двинулись навстречу друг другу. Когда они уже были так близко, что каждый слышал тяжелое дыхание другого, Млемык ему показалось, что он слышит какие-то слова. А Гой-Гой был уже на расстоянии голоса от братьев, идущих навстречу ему с натянутыми луками. Он кричал, чтобы они убили его сразу, не мучили. «Похоже, что он говорит», — сказал Млемык им. «Терекы не имеют речи», — твердо ответил Кэл. И вдруг все услышали крик Тинтин. Она бежала с развивающимися волосами. Как тень от уносимого ветром облака, она промчалась мимо братьев с криком: «Не убивайте его! Он ваш брат! Не убивайте его!» Гой-Гой схватил Тинтин. Ее глаза были полны слез. В последний раз он видел их. В последний раз он видел мир, облака, ощущал холодный ветер. В последний раз видел братьев, которые целились в него. Собравшись силами, Гой-Гой отбросил от себя Тинтин и шагнул навстречу братьям. И в то же время он почувствовал, как в грудь с тупым звуком впились две стрелы. Боли не было. Был удивительно ясный свет, в котором он поплыл, слыша удаляющиеся крики людей. Тинтин подбежала к Гой-Гою, но на его широко открытых глазах уже не таяли снежинки. Под этим нетающим снегом с лица Терекы сходила шерсть, и он представал перед Тинтин и изумленными братьями таким, каким уходил в то весеннее утро. Третья стрела, пущена из лука Кэл, легко пробила керкер И Тинтин упала лицом вперед, ногой Гоя. Примечание. Керкер. Женский меховой комбинезон. Млемыкэм еще упоминался в цикле о рэкэнах, относящемся к старинным сказаниям, смешанному жанру, где все еще происходили волшебные превращения, где одушевлялись камни, горы, морские волны, облака, трава, где одни звери легко превращались в других, и сам человек мог существовать в самых разных обличьях, легко переходя из одного состояния в другое. Его старший сын, который продолжил наш род, родился необыкновенно рослым и сильным. Во рту его спереди торчал зуб, и его мать Улесик поначалу боялась кормить малыша, как бы не прокусил своим передним зубом грудь. Млемыкэм долго не давал ему имени, боясь ошибиться, пока однажды ребенок не стукнулся лицом о деревянное бревно изголовье и не сломал свой единственный зуб. И тогда все в один голос вскричали: «Его зовут Млерынын, сломанный зуб!» Впоследствии он переменил свое имя на Млакаран, что означало «сломавший оленя». Но это уже другое сказание.